так выразиться нельзя. И получается, что теперь в языке образовалось уже нечто вроде нового корня «нелов», который почти совершенно отделился от старого «лов». Слово «неловкость» принадлежит тоже к числу потомков «лова», родившихся почти на наших глазах в течение последнего столетия. Трудно сказать, какова будет его дальнейшая судьба и проникнет ли оно во внутренний круг, в основной словарный фонд нашего языка. Породит ли оно там какое-нибудь свое потомство? Но в первом круге, в словарном составе, оно заняло свое прочное место. Многие, весьма многие из потомков лова имеют теперь уже свои обширные семьи. С лов непосредственно связан глагол «ловить», и от него пошло великое множество производных глаголов. Они были бы немыслимы без него. «Наловить», «выловить», «обловить», «облавливать». Легко заметить, что в последнем глаголе, так же, как и в слово «облава», старый корень «лов» является перед нами уже в виде «лав», так что не каждый и сразу тут его узнает. По поводу слова «облава» в языкознании существует мнение, согласно которому тут мы имеем дело уже с другим корнем, не связанным непосредственно с «лов». Однако нас сейчас среди этого хоровода слов интересует только одно прилагательное, также происходящее от того же корня, это «ловкий». Слово «ловкий» хорошо знакомо каждому. Вряд ли кто-либо заподозрит в нем наличие какой-нибудь странности, неожиданности, загадочности. Тем не менее, оно тоже ставит перед исследователем языка довольно любопытные задачи. Попросите нескольких ваших знакомых, чтобы они объяснили вам, что, по их мнению, значит слово «ловкий». Несомненно, большинство из них, подумав, скажет примерно так. «Ловкий. Ловкий. Ну, это значит изящно, сноровисто двигающийся, хорошо развитой физически, ловкий физкультурник, ловкий акробат или наездник, мало ли». Справившись в современном словаре, вы увидите, что и он согласен с таким определением. В словаре Ушакова сказано «ловкий», «ловкая», «ловкое». Первое. Искусный в движениях, обнаруживающий большую физическую сноровку, гибкость. Второе. Изворотливый, умеющий найти выход из всякого положения. Третье. Удобный. Действительно, рядом с «ловкий вратарь» мы часто слышим и «ловкий жулик» или «какой-то мне неловкий стул попался». Но интересно вот что. Заглянув в словарь XVIII века, вы тоже найдете там слово «ловкий». Однако толкование этого слова удивит вас своей неожиданностью. Там совершенно не будет указано наше современное, основное, первое значение этого слова – «искусный в движениях, гибкий телом». Очевидно, его тогда совсем не знал язык. Статья словаря тех времен о слове «ловкий» выглядит примерно так. «Ловкий», «ловкая», «ловкое». Первое. С ручной, удобный на охват и держание, ловкий инструмент, ловкое топорище. Второе. Двум господам слуга, то есть плут, двуличный человек. Нетрудно разобрать, что тогдашнее первое основное значение слова сохранилось и до нынешнего времени, только теперь оно стало для нас второстепенным и стоит под номером 3 – удобный. Старое второе значение осталось вторым и у нас, но стоит обратить внимание вот на что. Есть тонкая разница между выражениями «ловкое кресло» или «ловкое седло», и с другой стороны, с «ловкое топорище», «ловкое косовье», «ловкая ручка», «рукоять» с другой. В чем эта разница? Да в том, что и «косовье», и «рукоять» могут называться «ловкими», именно потому, что они хорошо ловятся охватывающей их рукой, подходят к этой руке. Здесь язык еще довольно ясно чувствует в слове, которое означает «удобный», самое исконное значение корня слов «брать руками», «ловить». Недаром языковеды XVIII века вместо «удобный» говорили «с ручной». Когда же мы сейчас произносим «по этой лестнице неловко подниматься», тут начальное значение почти исчезло. Осталось и окрепло значение второе «удобно», и его уже не заменить словом «с ручно». На таком примере очень ясно, как развивались эти значения. Раньше они были более картинными, как говорят, конкретными. Ловкий значило удобно охватываемый рукой. Затем постепенно они стали более общими, расплывчатыми и, выражаясь ученым словом, абстрактными. Теперь ловкий означает вообще удобный, удобный и для руки, и для головы, и для всего тела. Теперь говорят, как ловко сидит на нем костюм. Мы даже не замечаем, что, по сути дела, это означает его костюм сшит так, что он как бы ловит, охватывает его фигуру. Мы понимаем это слово более абстрактно. Удобно сидит и только. В других, близких к русскому языках, могут встречаться и еще дальше отстоящие от первоначального значения слова, происходящие от слов «лов». Так, например, на Украине слово «ловкий» стало уже вообще синонимом слова «хороший». Вы можете услышать там выражение «ловкая девчина» или «ловкий борщ». Причем ни то, ни другое никак не будет правильно понято нами, если мы попробуем разбить их по уже знакомым нам значениям этого корня. Ловкая девчина может быть довольно неловкой в движениях, ну, просто красивой, хорошенькой девушкой. Ловкий борщ – это суп, ловко приготовленный, то есть попросту вкусный. К великому сожалению языковедов, во времена еще более ранние, чем 18 век, у нас не было хороших, полных словарей русского языка, составленных современниками. Есть только такие словари языка тех дней, которые ученые составляют в наши дни. Составить же их сейчас можно лишь на основании письменных свидетельств о языке далекого прошлого, выбирая из старых грамот, рукописей, записей одно за другим все находящиеся в них слова. Об устной речи 16 или 14 столетия мы можем теперь только догадываться по косвенным признакам. Тем не менее, тот, кто займется разысканиями о слове «ловкий» по документам или по позднее составленным словарям старорусского языка, будет весьма удивлен. Он этого слова там совершенно не встретит. Вот непонятное явление. В XVIII веке слово «ловкий» существовало и имело даже несколько значений, а в XVI веке его как будто не было вовсе. Правдоподобно ли это? Как же возникло оно потом и когда? Куда делось? Или, вернее, откуда взялось? Думается, что слово «ловкий» в разных значениях жило в нашем языке, входило в его словарный состав и задолго до XVIII века. А не можем мы его обнаружить там лишь потому, что в те времена оно как раз и было словом не письменной, а устной речи. Впрочем, и сейчас это так. Подумайте, много ли шансов, что в каком-нибудь служебном заявлении, в переписке между двумя важными учреждениями, в учебниках по различным наукам, встретится вам слово «ловкий» или «ловко»? Настоящим удостоверяю, что ученик Павлов ловко решает задачи. Шансов найти такую фразу не так уж много. А в устной речи мы его употребляем постоянно. Разница, значит, в том, что в наши нынешние словари мы все же включаем и слова, живущие в устном языке. А лет 300 назад этого никто не делал. Заметьте и другое. В народном устном языке, в разных областных наречиях, мы и сегодня можем найти такие значения слова «ловкий», которые не занесены ни в один большой словарь. Около Пскова слово живет и далеко за пределами Псковщины. Смотрите, например, у Солоухина, и мы шли куда-нибудь в ловкие места. А то еще под Курьяновской кручей очень ловкое место. Говорил Петруха, а я запоминал. Владимир Солоухин, Владимирские проселки, день 16. Московский рабочий, 1961 год. Около Пскова мне приходилось слышать выражение вроде «у нас этот черный кот вот ловкий, мышей 5 за ночь поймает» или «рыбу ловить любишь? Ну ладно, сведу тебя на самое, на ловкое место». Вдумайтесь в эти примеры. «Ловкий кот» здесь значит «искусно ловящий мышей». «Ловким» называется место, изобильной рыбой, где она хорошо ловится. Между тем, в наших словарях таких значений, как «удачливый при ловле» или «искусный при ловле», для слова «ловкий» нет. Почему нет? Потому что живут эти значения не в общерусском языке, а только в отдельных народных говорах. Можно наверняка сказать, что и 400 лет назад в живой устной речи народа существовали все эти значения слова «ловкий», однако они не попадали в письменные документы, поэтому мы теперь и не можем найти их там. И именно поэтому языковеды, когда им приходится восстанавливать словарный состав русского языка далеких прошлых дней, не могут ограничиваться только тем, что они находят в древних бумагах. Слово «ловкий» нет в старинных грамотах, но в тех песнях, сказках, былинах, которые русский народ, передавая из уст в уста, хранит долгие века в своей памяти, почти не меняя в них ничего, ведь говорится, из песни слова не выкинешь, оно имеется. И языковед уверенно утверждает, значит, оно существовало в языке и тогда, когда эти старые песни и сказки слагались. Правда, оно не попало в письменные документы, но это еще не доказывает его небытия. Можно было бы на этом закончить рассказ о корне «лов». Но стоит отметить коротко, что корень этот жив не только в одном нашем языке. Древность его такова, что мы находим его же в языках многих братских славянских народов. Значит, он существовал еще до их разъединения в общеславянском языке основе, а это было больше тысячелетия назад.